Они вместе приехали на Петровку. Настя хотела уступить Ольшанскому свой кабинет и уйти поработать на компьютере, но Константин Михайлович велел ей остаться. «Претензии у него к тебе, а не ко мне», — жестко произнес он. «Я за тебя извиняться не собираюсь». Черкасов выглядел усталым и измученным, но держался ровно и даже с достоинством. Несмотря на неприязнь к нему, Настя почувствовала что-то вроде восхищения. Видно, человек за свою жизнь столько унижений и оскорблений натерпелся из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, что выработал умение не терять присутствие духа и уважение к себе самому. «Михаил Ефимович», — начал Ольшанский, — «сегодня вечером истекают 72 часа с момента вашего задержания, и я должен принять решение, содержать ли вас под стражей или отпустить домой. Для этого мне необходимо побеседовать с вами еще раз, задать вам ряд вопросов и выслушать ваши ответы». «В чем меня обвиняют?» — неожиданно спросил Черкасов. «В краже или еще в чем-то?» «Пока только в краже», — осторожно ответил Ольшанский. «Но есть еще ряд обстоятельств, о которых вы должны знать». «Что за обстоятельства?» «Вы подозреваетесь в совершении серии тяжких преступлений». «Господи, я ведь уже все объяснял». «Да-да, я знаю». «Ваша ответственность за то, что вы позволили Олегу Бутенко скрываться от родителей и употреблять наркотики, уголовно-правовыми нормами не урегулирована. Пусть это останется на вашей совести. Олег был совершеннолетним, и вас трудно упрекнуть в том, что вы не заменили ему няньку. Речь сейчас идет о другом. После Олега Бутенко исчезли и при таких же обстоятельствах погибли еще 8 юношей и подростков. Более того, они умерли от передозировки того же препарата, что и Олег. Согласитесь, у нас есть все основания считать, что вы к этому причастны. Тем более, прошу заранее меня простить, заключение медицинской экспертизы говорит о том, что все 8 погибших вели интенсивную гомосексуальную половую жизнь. И вот, Михаил Ефимович, у нас с вами есть история ваших отношений с Олегом Бутенко и 8 других историй близнецов. А как бы между ними ваша неуправляемая тяга к мужчинам с определенным типом внешности, таким, как у брата вашей бывшей жены Вячеслава Дорошевича, таким, как у Олега Бутенко и как у итальянского актера, фильма, с участием которого вы так удачно украли? «Я не вижу связи», — спокойно возразил Черкасов. Настя наблюдала за ним чуть со стороны и видела, что он нисколько не напуган этим разговором. Он внимательно следит за аргументами следователя, пытается их понять, но не понимает. Действительно не понимает. «Вы в самом деле не видите связи?» «Не вижу», — подтвердил Черкасов. «Тогда посмотрите на эти снимки». «Кто это?» «Посмотрите внимательнее». Черкасов взял фотографии и стал перебирать их, потом вернул следователю. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Их что, специально подбирали?» «Они очень похожи, как будто братья. Кто это?» «А это, Михаил Ефимович, те самые 8 юношей, о которых мы только что с вами говорили. Тоже умерли от чрезмерного употребления метедрина, а до этого длительное время не жили дома, более того, находились в розыске, потому что их семьи не знали, где они. Точь в точь, как было с Бутенко. Вы можете это как-то объяснить?» «Нет, объяснить этого я не могу», — твердо сказал Черкасов. «Но я понимаю, что вы хотите сказать. Да, это как раз тот тип, который мне нравится. Я бы даже сказал, единственный тип, который может мне понравиться. Ваши сотрудники собирали обо мне сведения и, вероятно, уже знают, с кем я общался в последние годы. Далеко не все мои друзья имеют такую внешность, но это ничего не означает. Вам должно быть понятно, что люди встречаются и даже иногда живут долгие годы вместе с людьми, не имеющими ничего общего с их идеалом красоты. Однако только один тип лица или фигуры может заставить их сердце бешено колотиться. И тогда люди начинают совершать глупости, порой даже опасные. Значит, вы считаете, что это я похитил и убил этих юношей?» «Мнения разделились», — улыбнулся Ольшанский. «Часть сотрудников считает, что это сделали вы. Другая часть считает вас невиновным. Идет интенсивный обмен аргументами и поиск новых фактов и доказательств. А как считаете лично вы?» «Лично я пока никак не считаю», — потому что мне еще не представили тех самых фактов и доказательств. Я в данном случае выступаю в качестве судьи, к которому две разные группы сотрудников уголовного розыска придут со своими соображениями. Я выслушаю их, посмотрю, что они мне принесли, какие факты и доказательства, и только после этого приму решение. Время еще есть, 72 часа истекают только в 20:00, а сейчас, он посмотрел на часы, 17:30. У нас в запасе 2,5 часа, чтобы принять решение.